Глава 1048. Посыльный его императорского величества предстал в облике златовласой прелестной девушки. Правда, тот факт, что помимо эмблемы императорского рода, выбитой на блестящем нагруднике, она носила амулет стражей, несколько поумерил пыл Хаджара. Все же после недавних приключений и злоключений, как и любой нормальный воин, он хотел всего трех вещей – вкусно пожрать, выспаться и, что едва ли не самое главное, утолить позывы плоти. Сначала, оценив по достоинству посланницу, Хаджар мысленно дал себе звонкую оплеуху. Правда, столь же мысленную. С корпусом стражей шутки были едва ли не так же опасны, как с тайной канцелярией. «Эй, ты!» — крикнула посыльная, соскакивая с белоснежного коня какой-то безумно редкой породы. «Порода объекта неизвестна. Примерный уровень силы объекта — король четвертой стадии». Вот оно, богатство личной гвардии запретного города. Какая-то посыльная, которую отправили на границу империи, передвигалась на скаковой лошади редкой породы. На лошади, которая была равна по силе небесному солдату средней стадии. Статный, мускулистый, с такой же золотой гривой и черными глазами, конь заставил большинство новобранцев смотреть вовсе не на девушку, а на себя. Для жителей деревень лошадь была и отцом, и матерью, и кормильцем, и способом не отправиться к праотцам раньше срока. «Ты что, не слышишь меня, деревенщина?» — не унималась посыльная. Огниш, который в данный момент надел простые одежды и скрыл свое тело и шрамы, не сразу понял, что обращаются именно к нему. Хаджар же, все так же сидящий на крыше башни, не спешил вмешиваться в процесс. «Вы ко мне обращаетесь, миледи?» — удивился Огниш. Том, прислонившийся к стене кузни, где вовсю пыхтели меха, жевал яблоко и также спокойно наблюдал за происходящим. «Где ваш главный?» «Главный, миледи?» — еще сильнее удивился старший офицер. «Вы, возможно, имеете в виду генерала Дархана?» «Генерала Дархана?» — презрительно фыркнула офицер стражей. «Передай этому псу, Шавка, чтобы он немедленно тащил сюда свою задницу. Проклятье! Вонючий сарай! И стоило мне делать эту глупую ставку, приперлась на другой край света, чтобы месить дерьмо деревенщин». Речь миловидной воительницы резко отличалась от ее внешности. И именно этим Хаджар и объяснял ступор, который заставил весь двор Сухашима, около 8000 воинов, молча, с неверием смотреть на визитершу. Затем, когда прошел шок, Огниш, скрипнув зубами и сверкнув глазами, вытащил вонзенный в землю меч и поднял щит. Встав в оборонительную стойку, он дважды ударил клинком о край щита. Маломелодичный, резкий металлический звон рассек пространство двора. 8000 воинов, будто единый организм, мгновенно приняли полукруговое формирование. Первые ряды тяжелой пехоты синхронно вонзили в землю ростовые осадные щиты. Сформировав стену, они отставили в сторону широкие палаши. На ложе щитов положили лезвия тяжелых титанических клинков члены второго ряда, которые в армии Лунного ручья заменяли копейщиков. Позади у обладателей легких, быстрых, коротких мечей засияли клинки. Используя стремительные легкие атаки, преодолевавшие расстояние в половину полета стрелы, они заменяли лучников. Боевое построение армия приняла меньше, чем за удар сердца. И уже через секунду они синхронно ударили железом о железо и хором выдохнули. «Ад!» Теперь пришел черед офицера стражей замереть и, обомлев, не знать, что делать. «Миледи», — процедил Огниш, в глазах которого горел недобрый огонь. Хаджар уже видел, что происходило с теми, на кого бывший пастух направлял это пламя. Будучи лишь практикующим стадии трансформации, он раскидал десяток воинов, равных ему по стадиям. Безусловно, Огниш являлся одним из сильнейших людей в армии Лунного ручья. «Вам лучше думать перед тем, — продолжил бесстрашный Огниш, — как порочить имя нашего генерала. Да вы...» — Огниш дважды ударил мечом о щит, и армия, выдохнув единым громогласным «Ад!», сделала шаг вперед. Воздух задрожал от слившейся воедино ауры 8000 практикующих. Посланница корпуса стражей часто посещала различные военные формирования. Она знала многих генералов и бесчисленных офицеров. Но то, что открылось ее взору в Сухашиме, нет, это было невозможно. Она будто оказалась перед лицом лавины из стали и крови. Лавины, которая смела бы ее, даже не заметив сопротивления, смела и отправилась дальше. Воздух, пропитанный боем и смертью, забивался в ее легкие и не давал дышать. Умом она понимала, что перед ней всего лишь 8000 практикующих. Будучи рыцарем духа средней стадии, она бы отправила их всех к праотцам двумя, может, тремя ударами своего копья. Но все же что-то мешало ей достать оружие и призвать духа. Что-то заставляло ее руки дрожать, а сердце биться в нерешительности. И это что-то было ничем иным, как воинской аурой. Тем, чем обладали лишь легионы империи, прошедшие через горнило сотен сражений и битв. Как какой-то захолустный корпус Сухашима, который лишь на бумаге являлся армией, мог обладать чем-то подобным? Как эта жалкая горстка практикующих могла напугать рыцаря духа? Мне посыльная пыталась найти фразу, но каждый раз запиналась. Наконец, скинув с себя секундное наваждение, она произнесла: «По поручению Его Императорского Величества я требую аудиенции у генерала Дархана, командующего...» Она сделала паузу. Огниш подсказал: «Армией Лунного ручья». «Командующего армией Лунного ручья», — закончила посыльная. Она многое слышала о Хаджаре Дархане. Истории о нем и клане Кесалия в последнее время стали одной из главных тем для сплетен в салонах и на балах Данатана. В почти опустевшей столице, откуда большинство уехало, испугавшись зова войны, поговорить было не о чем. Так что Дархан и Кесалия буквально монополизировали слухи и сплетни, не говоря уже о песнях бардов и менестрелей. Принц Северного Варварского Королевства, объявивший себя врагом империи и ставший опальным, прошедший через море песка и, по слухам, нашедший и разрушивший библиотеку города магов. Впоследствии он обманул ректора Святого Неба, оказался в горах Ласкана, где обитали демоны, стал побратимом народа орков, убил Анабри и шантажировал всю знать Данатана ее сердцем. Оказался личным учеником великого мечника Оруна, отразил атаку великого героя Дерека Степного и в честной дуэли победил его. Ну и вдобавок спас жизнь императору, переспал с его дочерью и собственноручно перекроил полотно семи великих кланов столицы империи. Но посыльная во все это не верила. Корпус стражей, один из немногих, знал, что Хаджар был не более чем простой марионеткой в руках его императорского величества и генерала Дикоя Шувера, взорвавшийся нахальной помойной затычкой, которая слишком много о себе. «Вы искали меня, миледи?» Если в прошлый раз посланница лишь ощутила легкий укол страха, который без труда поборола, то теперь... Перед ней стоял высокий молодой мужчина. В прекрасных одеждах, с черными волосами, стянутыми в хвост, опускавшийся до самых колен. В них были вплетены три белых пера и фенечки пустынных бедуинов. Загорелый, почти медного цвета, он излучал какую-то дикую силу и мощь. Он двигался, дышал и даже говорил как-то по-звериному, будто вот-вот прыгнет, вцепится клыками и когтями в плоть, не оставляя добычи ни шанса. От него веяло опасностью, опасностью и силой. Единственный раз, когда посланница испытывала такое, это когда имела неосторожность прийти на совет, куда позвали Оруна Тересфаля. Боги и демоны! Этот словно был его ожившей копией. Спина посланницы согнулась сама собой. Она опустилась на правое колено. Бледное лицо покрылось испариной. Синие губы вытянулись тонкими полосками. Еще никогда, не считая того случая, она не чувствовала себя в большей опасности. «Послание императора, мой генерал», — прошептала она,